С тихими, едва различимыми щелчками, оружие было переведено в боевое положение. Торин короткими командами направил бойцов в обход поместья, за пределами линии безопасности жилища, который последний был оборудован так, словно тут хранили термоядерные боеголовки. Но уж точно не хранили, дроиды-разведчики это проверили. Сам Иник лег с винтовкой на гребень бархана, у подножья которого располагались их спидербайки. Приложился к окуляру оптического прицела винтовки. «Двое на башенке», — произнес он, разглядывая пару охранников, которые задорно резались в карты. «Охраннички. Один на воротах, два по периметру. Итого, пятеро. Снаряжение у них добротное, с датчиками, которые способны обнаружить перемещение на расстоянии в километр. Весьма удобно для тех, кто может стать объектом для атаки настоящих таскинов. Бессмысленно против имперской разведки, использующей материалы, укрывающие тепло тела и оборудование. Подтвердить готовность», — приказал он. В наушнике раздались щелчки. «Ровно 9. Начинаем». Первым выстрелом Торин уничтожил генератор, расположенный у основания башенки и питающий всю энергетическую защиту периметра поселения. Зажигательный патрон разорвал генератор на части, а произошедшая детонация разметала обломки башенки во все стороны, поставив крест на жизни двух охранников. Третий, страж главных ворот, оглянулся, чтобы посмотреть на произошедшее и тут же упал, с дырой в затылке, размозженным традиционным оружием таскинов, гадерфаим. Оружие, которое народ песков мог изготовить из любого металлического хлама, обнаруженного на пути своих скитаний. Кто ж знал, что оно в самом деле такое смертоносное, как рассказывают. Два последних охранника упали, убитые тем же способом. Штурмовики, замаскированные под таскинских рейдеров, переключились на огнестрельное оружие, выцеливая и уничтожая тех, кто пытается вырваться из внутренних помещений. Торин не испытывал какого-либо пиетета к тем, кого он лишал жизни. Для него они всего лишь цели. Профессионал не должен испытывать чувств к своей цели. Ревели издаваемые камлинками записанные крики таскинов, страховка на тот случай, если кто-то переживет зачистку, громко бухали пулевики, сражая защитников поместья. И не раз за разом отправлял пули в цели, без жалости убивая всех, кто пытался оказать сопротивление. Несколько раз он успевал замечать, что цели пытаются вызвать кого-то с помощью камлинков, и это вызывало усмешку каждый раз, когда он жал на спусковой крючок. На одном из спидербайков работала глушилка, и все частоты, кроме той, на которой общались сами имперцы, оставались глухи к мольбам служащих господина Хуффа Дарклайтера. Гадерфай. Момент атаки выбран идеально, сегодня в семействе праздник, и все женщины, дети, подростки и прочие некомбатанты с самого рассвета отправились в близлежащий город. За ними следят бойцы из другого отделения. Случайных жертв здесь не будет, только полукриминальные элементы, которых господин Дарклайтер нанял себе в качестве охраны. А вот глава семейства не успел, его отвлекли переговоры с Торином. Лицо агент благоразумно изменил при помощи синтеплати. С сухим щелчком винтовка оповестила о том, что боеприпасы в магазине закончились. Тихо выругавшись, Торин изъял из кармана еще один, сменил, продолжил стрельбу. Велась она не только прицельно, но и по площадям. Ни у кого не должно остаться сомнений в том, что если к этому и причастны таскины, то не самые лучшие из них. В окуляр прицела он поймал довольно занятную персону. Сместив ствол своего оружия в сторону, он выстрелил, разнося колено господина Дарклайтера на части. Мужчина, занятый в свободное от любви к своей семье, торговле оружием с пиратами, контрабандистами и прочим отребьем, рухнул на песок, истошно заорав от боли. Вторая пуля вошла ему в рот и вышла через затылок, вырвав приличную часть последнего. К исходу 20 минут, прошедших с начала операции, таскинские рейдеры перешли к зачистке поместья. Торин, переведя дыхание, связался с кораблем. Впрочем, грузовоз, летящий на сверхмалых высотах, и без того можно было расслышать в тишине татуинской ночи. Но его никто не мог услышать, кроме самих имперцев. Поместье господина Дарклайтера располагалось в большом отдалении от остальных построек. Дождавшись, когда пилоты выберут место для посадки, он приказал одному из них переместить спидеры в грузовой отсек. Сверившись с картой и убедившись, что четверо бойцов заняты обеспечением безопасности периметра, присоединился к остальным в зачистке помещения. Времени оставалось все меньше, через пару часов здесь начнется пылевая буря, которая не просто скроет следы всего произошедшего, но и как следует присыплет это поместье. Кто бы ни принялся расследовать происходящее здесь, ему потребуется немало трудов. Особенно, если он все же найдет цепочку следов банд, словно из ниоткуда начинающихся с подветренной стороны песчаных барханов. А вот установить направление и понять, что банды пришли со стороны поместья, сможет любой. Иногда противнику нужно дать шанс почувствовать себя умным и найти несколько зацепок самостоятельно. Иначе даже самый глупый местный маршал поймет, что его водит за нос. Именно по этой причине Торин оставлял рядом с трупом охранника на воротах поместья кусок Гадерфе. Нужно же будет местным откуда-то начинать искать таскинский след, собственно, что и следовало доказать. Программа клонирования генот имеет изъяты, причем, существенные. Итак, коротко о главном. Эти клоны имеют отличие от той же самой программы клонирования, которую разработали на планете Камина. Существа, созданные с использованием генот, не знали о том, что они являются клонами. Программирование, которое применялось при их создании, было настолько хитрым, что клоны этого типа не задавались вопросами о своем сходстве, даже когда смотрели на представителей или общались с другими клонами того же шаблона. То есть создатели программы сделали все настолько интригующе, что остается только поаплодировать подобному прагматичному подходу к ситуации. Как уже докладывал майор Градентиерс, эти клоны были запрограммированы таким образом, что имели индивидуальные имена, придуманные биографии и весьма подробные воспоминания о своей вымышленной жизни, да еще с такими детальными подробностями, что никто даже не задавался вопросом о том, что их прошлое может быть подделкой. Честно говоря, впечатляет. Теперь понимаю, насколько прорывным может быть этот метод клонирования. Ведь по факту, если все упростить, можно бесконечно копировать одну и ту же личность, но при этом никто и никогда не будет из их числа считать себя клоном. Конечно, весьма затратным является способ производства воспоминаний. Это делает компьютер на основе генерации базы данных воспоминаний, которые вносятся в него при копировании памяти генетических доноров. То есть, чем больше доноров, тем выше и полноценнее идет насыщение памяти клонов. Фантастика. Другой немаловажной частью программирования клонов являлось то, чем так мотивировал меня все тот же Градентиерс. В воспоминания клонов вкладывались определенные, даже не знаю как сказать, наверное, правильнее будет назвать это программные коды, не позволяющие клонам программы генот предать империю, свершив какое-либо действие против нее, осудить деятельность Галактической империи или ее представителей, или же просто покинуть ее, отправившись в самоволку и решив из нее не возвращаться. То есть фактически, генот создавала мясных дроидов. Последнее словосочетание являлось обидным прозвищем, которое придумали каминоанским, да и не только, клонам сепаратисты в годы войн клонов. Честно говоря, я в шоке. Вот так просто, вот так легко. Но чем дольше я читал про программу генот, о плюсах, которые расписаны были ее создателями и учеными, которые с ней работали, тем больше понимал, что столь прорывный метод по созданию копий разумных просто не может не содержать критической ошибки, из-за которой Галактическая империя не использовала его повсеместно. Эдак каких же размеров была бы армия и флот, если б наряду с обычными разумными империя продолжала создавать клонов генот? На мгновение представить, что можно клонировать несколько миллиардов человек и из их воспоминаний создать других клонов, которыми можно заполонить каждую базу в каждом секторе. А если учесть еще тот факт, что программа генот по большей части не зависела от самого процесса клонирования, то есть это фактически направление программирования разума, то становится немножечко страшно. Ведь Палпатин и Вейдер могли запросто клонировать всех предателей, перепрошить им мозги и политическую волю, навязать все, что угодно, и даже не бояться предательства. За 20 лет, используя клонирующие цилиндры с партией или мощности камина, можно было вообще перекроить всю галактику, сделав из нее галактику клонов. Признаюсь, на этом этапе рассуждений мне стало настолько тоскливо, ведь любой, кто меня окружает, может являться результатом эксперимента генот. О моих замыслах по перекраиванию империи знает лишь ограниченный круг людей в пределах флота. А когда это станет широко известным фактом, что тогда? Ждать, когда не только Рукх, но и каждый первый матрос подымет против меня оружие. Ведь, если верить данным программы, то подобного рода клонов в составе штурмового корпуса насчитывалось едва ли не 40%. Правда, не уточняется временный период, в который эта поправка сделана, но 40% – это миллиарды, если не десятки миллиардов клонов. Сколько из них лояльны императору, к как и прежде, ведь именно его имя стоит в данных программирования. То есть, фактически, можно сказать, что я вероятнее всего сижу на пороховой бочке. Не говоря уже о том, что еще 40% бойцов штурмового корпуса являлись спартиклонами, и лишь 20% – каменоанские. Получается, 100%. Прочитав эти данные, позволил себе легкую, вымученную улыбку. Штурмовой корпус состоял из клонов лишь в первые годы после войн клонов. Впоследствии, ввиду старения клонов и их дороговизны, их меняли на обычных штурмовиков, обученных из простых людей. И со временем клоны остались лишь под эгидой Дарта Вейдера в 501-м легионе, том самом, который в настоящий момент Градентиерс планирует сформировать вновь и даже притащил некоторых из бывших бойцов кулака Вейдера на мой корабль, не говоря уже о тысячах генот-клонов, выращенных полковником Силидом. Вот теперь я практически не сомневался в том, что Градентиерс – это бомба замедленного действия. Я не поверил в его предательство идеалов Императора сразу и решил, что время все расставит на свои места. Я позволил ему встать во главе легиона солдат, расквартированных на Химере, и при всем этом, он стал матрицей для клонирования. Так, хорошо, зафиксировали мысль. Почему произошло именно так? Стоит ли мне опасаться предательства? Честно говоря, не могу припомнить множественные случаи, при которых императорские гвардейцы выбивались из колеи и служили против Палпатина. В известных мне событиях, оригинальный Градентиерс не предавал Трауна, но и оригинальный Траун действовал сугубо в интересах империи Палпатина. Я же, нет, и к моему сожалению, об этом знают. Немногие, но знают. Исходим из позиции того, что Тиерс находился в составе штурмовиков для того, чтобы наблюдать за моими действиями и информировать своих хозяев о моих передвижениях. Хорошо. Значит, они в курсе всего того, что произошло за последнее время, наверняка в курсе. Им очень не понравилось то, что я набираю не только военный, но и политический вес. Ведь что ожидают от Трауна? Что он будет воевать, нести флаг вперед и не задумываться над тем, что происходит на политической арене? А после его смерти имперцы, воодушевленные сакральной жертвой, если мне не изменяет память, перешли в наступление и захватили Корусант. Траун фактически развалил новую республику, и лишь предательство на Грине позволило ему завершить начатое. Но при этом, он разбил вооруженные силы мятежников, что облегчило кампанию возрожденного императора. Вот в чем беда. Я слишком сильно положился на послезнание и начал формировать политические союзы, пусть даже меня в них просто пытаются использовать, чем привлек к себе внимание. Значит что? Значит, Градентиерс был ко мне заслан. Предположим, что это так. Возникает другой вопрос. Кем? Вариантов не так уж и много. У Бекторат, этим парням переметнуться так же сложно, как портянку замотать вокруг ноги. То есть, сперва это кажется чуждым и непонятным, но пару раз увидел, как делают остальные, и все, умеешь сам. А чем чаще повторяешь, тем лучше получается. Ардус Кейн, у Бекторат работает теперь на него, или, как минимум, заодно с ним. Следовательно, они могут выступать в тандеме. Кейн – один из кандидатов на пост императора. И в общем-то, благодаря благополучию своего Содружества Пяти Звезд, он давно мог занять этот пост, кого надо, подкупив, кого надо, победив. Но ему это не интересно. Почему? Да потому, что он наверняка связан с Палпатином, если не лично, то через агентов уж точно. Содружество Пяти Звезд – это плацдарм для кампании возрожденного императора. Имперский правящий совет – такая же клоака, как и любой орган власти. Вне зависимости от того, какая форма правления, все политики одинаково хороши. И тот факт, что в новой республике разброд и шатание, ничуть не делает честь имперскому пространству. Здесь также скрыт кинжал за каждой улыбкой. Эти могли подгадить лишь из-за того, чтобы достоверно знать, что я сдержу данное Трауном слово и не полезу в политику. Клоны Санни Айсарт и Сьютрикская гегемония. Крайне сомнительно. Если я правильно помню книгу «Месть Айсарт», то Разноглазая создала клона как раз-таки для того, чтобы использовать Кринеля и военнопленных с Лусанки для своей операции против Новой Республики и захвата собственного флагмана, потерянного в битве при Тайфере. Где клон, там близко и оригинал. Айсарт имела при себе императорских гвардейцев, и Тиерс запросто может быть одним из тех, кого отрядил для охраны Разноглазый сам Палпатин. Глупо думать, что бывший директор имперской разведки работает в одном лишь направлении. Она планировала захватить свой звездный суперразрушитель для того, чтобы преподнести его Палпатину. Значит, она как минимум знает о том, что тот воскрес. Как максимум, является его глазами и ушами в галактике, пока император отсиживается и копит силы на Бессе. Ну и сам Палпатин. Если так подумать, исключив все его попытки захвата скайуэкеров и изыскания темной стороны, то этот мужчина непревзойденный многоходовочник-многостаночник, который в раз может усложнить жизнь. И ресурсов у него много, уверен, что помимо Айсарт у него есть и собственные агенты, а кроме Джейд, другие руки, старые или новые. Если я прав в своей точке зрения, что Траун должен служить исключительно для ослабления военной машины новой республики, то мои телодвижения, направленные на создание политического союза, заставляют учителя. Представив на мгновение, что мои домыслы верны и объект Гарат Антизс был специально оставлен для того, чтобы его в нужный момент обнаружили и использовали для уничтожения новой республики. Оставили не только с цилиндрами Спарти, но и программой Генот. Да кто ж откажется от того, чтобы создать себе армию преданных клонов, исполняющих любой приказ. Да ни один имперский военачальник этого не сделает. Значит, это ловушка. Особенно в том, что лояльность, прописанная в программировании Генот, ориентирована исключительно на Палпатина. Можно ли ее обойти и вписать туда собственное имя? Хороший вопрос. Нужен специалист, который в этом разбирается. В противном случае, о программе лучше забыть. Тем более, что ее побочный эффект настораживает. К счастью, или нет, но я все же нашел уязвимости программы Генот. По иронии судьбы, их незнание того факта, что все они являются клонами, также было самым большим недостатком этого метода клонирования. Клоны Генот порой сходили с ума. Похоже на то, что часть программирования, которая отвечала за игнорирование и понимание процесса клонирования, несовершенна. Потому как клоны убивали друг друга, в приступах ярости и ужаса считали их самозванцами. Еще раз, программа Генот прописывала клонам осознание себя как отдельных личностей. При этом они не знали, что они являются клонами, и не осознавали этого факта, когда смотрели на других клонов. Но в то же время, периодически, такие клоны убивали друг друга, считая тех, у кого такое же лицо, самозванцами или вражескими агентами, использующими то же лицо. Как такое может быть, если клоны запрограммированы не осознавать того факта, что пришлось перечитать информацию заново, и еще раз, и еще раз, в общем и целом. Подробностей этого казуса я не нашел. Просто в какой-то период времени клоны начинали понимать, что смотрят на собственное лицо. А так как они не знают, что они клоны, то считают обладателей такой же внешности врагами, которые маскируются под них. Да уж, с такими подарками и врагов не надо. Программа в самом деле стоящая. Особенно, если учитывать тот факт, что ее часть, ту самую, которая отвечала за абсолютную верность, использовали в программе подготовки людей-штурмовиков. Нет, их не программировали, как клонов Генот. Им просто вдалбливали эти прописные истины во время рутинной подготовки. Абсолютная верность, подчинение командиру, самопожертвование ради исполнения приказа. Я небольшой знаток нейролингвистического программирования, но кажется, что штурмовиков обрабатывали каким-то вербальным или невербальным способом, добиваясь идеального подчинения. Да, некоторые из них бунтовали и предавали, но это всего лишь статистическая погрешность. Вероятно, что тот же Кайл Катарн не смог быть обработан как надо, из-за своей связи с силой, например, или еще по каким-то другим основаниям. Возможно, что и Санни Айсарт использовала этот метод обработки своих пленников на Лусанке, ведь не за доброе слово попавшие туда разумные затем выполняли любые ее приказы. И единственный, кто смог противостоять обработке, Карен Хорн, потомок джедая. Так или иначе, но Генот в самом деле имеет перспективу. Но при этом, необходимо решить вопрос с тем, чтобы сменить в программировании имя того, кому они должны подчиняться, а также как-то обойти проблемы с их охотой на ведьм. Возможно, стоит дать им понимание того, что они все же клоны. Не знаю. Честное слово, не знаю. Была бы программа Генот простым программированием компьютера или техники, где необходимо поправить строки кода, это одно. Но программа предусматривает лишь внедрение информации о биографии и боевой подготовке в качестве цифрового кода. А вот лояльность, подчинение и прочие игры с психикой, это происходит уже на уровне психологических обработок, которые производятся с помощью специального оборудования, для обращения с которым нет специалистов. Просто нет, ведь официально клонирование в империи находится под запретом, а те редкие специалисты, какие есть, это каминоанцы, арканианцы, хафы и ряд других рас, у которых, судя по всему, имперцы получали данные для этой программы клонирования. Например, посмотрев на список личностей, которые работали с программой Генот, я испытал немало удивления. Все республиканские и имперские ученые в файлах либо имели кодовое обозначение, либо просто не упоминались. А вот родоначальник программы. Иногда кажется, что знаешь, насколько далеко Палпатин может зайти в поисках своего собственного величия, а затем, натолкнувшись на новую крупицу информации, остается только ловить челюсть и понимать, что подобного рода подонков твоя прошлая жизнь, вероятно, не знала. Автором большей части программы Генот, начатой еще до войн клонов, являлся Зета Магнус. Кто это такой? О, весьма интересный персонаж, не обладающий ни капли сочувствия. Машина разрушения. Данные о нем имеются в имперских архивах, во многом основанных на республиканских и частных базах данных, включая джедайские отчеты. И прочитав их, не знаешь, за что хвататься, за голову или за сердце, потому что шок чередуется с сердечным приступом. Итак, для начала, это чудовище является экспериментом такой расы, как арканианцы. Последние, вообще умельцы в области генетики. И есть большая вероятность, что именно кого-то из их ученых мне придется нанять для того, чтобы разобраться с программами по клонированию. Зету Магнуса собрали из ДНК различных существ, о большинстве которых я даже не слышал. Он использовался в качестве устойчивого источника уже собственного ДНК для создания других таких же, как он, клонов. Он воевал против неких врагов арканианцев, причем, весьма успешно. После завершения конфликта, известного как революция, он должен был быть убит, но, что-то пошло не по плану. Мутант сбежал, убил и съел своих создателей с целью утоления своей жажды насилия и стимуляции умственной деятельности. Хм, хочешь стать умнее? Съешь мозги своего врага? Не нравится мне этот парень. И в этот момент мне очень разонравилась программа Генот. И вообще все генетические эксперименты в этой галактике. Судя по всему, они в состоянии создавать только чудовищ, и от этого уже становится не по себе. Согласно республиканским отчетам, Магнус изучал языки своих жертв, увлекался игрой на редких музыкальных инструментах, и при этом являлся гением во всех областях применения своего интереса. Да уж с таким резюме явно Нобелевскую премию мира следует забирать. Есть данные, что он исследовал неизведанные регионы, и эта информация мне очень сильно не нравится. Если я правильно помню, то именно там находятся различного рода расы, которые устраивали неприятности часам, а также и самой республике. И вроде бы именно там где-то скрываются последние тысячелетия разведчики Юаужань-Вонгов. Насколько вероятно то, что пытливый разум мутанта не обнаружил всех этих врагов цивилизации известной галактики и не воспользовался их наработками для совершенствования своего непомерного эго и способности в разрушении? Ровным счетом никаких. Случайности? Это не про вселенную Звездных войн. Я уже усвоил урок, здесь никогда и ничто не происходит случайно. Тот, кто ищет, всегда найдет. А в том, что арканианский генетический мутант искал большего количества знаний из области биоинженерии, я не сомневался. Ничуть. Джедайские рапорты указывали на то, что Зета Магнус мог быть связан с Дартом Сидиусом, альтер-эго человека, который в будущем назвал себя императором Палпатином. Учитывая, что передо мной явное доказательство того факта, что это существо причастно к программам клонирования, которые использовал Палпатин, вероятность превращается в факт, и в уверенность, что Зета Магнус причастен ко многому, что происходило в этой галактике, сам или же находясь на службе у Палпатина. Подробности взаимодействия Палпатина и Зеты Магнуса неизвестны, джедаи традиционно не смогли узнать того, что им не хотели сообщать. А уж когда Палпатин пришел к власти, логично, что он не позволил расследованию продолжаться. Основная причина в том, что якобы Зета Магнус погиб. Погиб тот, кто связан с программой клонирования. Это даже не смешно. Джедаи сделали вывод о смерти Магнуса лишь на основании рапортов Энакина Скайуокера, ставшего в будущем Дартом Вейдером, и его наставника, Оби-Вана Кеноби, который в настоящий момент тоже не жилец. Допросить их по обстоятельствам смерти арканианского мутанта уже не представляется возможным, а следовательно, с большой долей вероятности, Зета Магнус выжил, а убит джедаями именно что его клон. Зафиксируем эту мысль и будем исходить из того факта, что настоящий мутант-генетик в настоящий момент все же жив, а следовательно, список его преступлений. Организация заражения каменными клещами планет в центральных мирах, создание и распространение синего вируса, работа над кибернетизацией генерала Гривуса. Также Зету Магнуса Мейс Винду пытался изловить на планете Дантуин, на которой тот занимался чем-то. Иными словами, никаких прямых фактов на причастность Зеты Магнуса к террористическим актам на территории известной части галактики, ни республиканская разведка, ни орден джедаев не получили. Только подозрения, предположения, косвенные улики. Даже создание и распространение роевого вируса, который убил экипаж тяжелого крейсера типа дредноут Катана и стал причиной исчезновения темного воинства, и то приписывается к злодеяниям Зеты Магнуса, не говоря уже о ряде более мелких преступлений, вроде серии убийств на планете Анаксис. Да, прямо на планете, являющейся родиной для военной машины республики. Ведь именно там развивалась военная мысль. И вот так просто огромный мутант пришел и поубивал там разумных. А после этого спокойно исчез. Да он должен быть объектом для всех республиканских и джедайских сыскарей. И при этом, его имя фигурирует в качестве основателя республиканской и имперской программы клонирования. Судя по всему, работали в программе Генот после Магнуса такие же необремененные моралью ученые, как и сам арканианский генетический мутант. С другой стороны, а кто еще должен быть привлечен к такой программе? Моралист-идеолог. Нет, явно сторонник Палпатина. А что-то мне подсказывает, что рядом с императором белые и пушистые разумные не находились. Чуть больше информации о Зете Магнусе есть за период войн клонов. Он вторгся на планету Марат В в системе Марат и подчинил себе местных жителей из расы Скитри. Когда Орден Джедаев узнал о его причастности к событиям на Марате В, Высший Совет Джедаев отправил рыцаря-джедая Оби-Ван Кеноби и Падаванов Халагада Вентера и Энакина Скайуокера для задержания биотеррориста и передачи его в руки правосудия. Но не все так просто. Джедаи ожидаемо попали в засаду, их корабль оказался уничтожен, джедаи и несколько солдат высадились на поверхность, вошли в дипломатические сношения с местной оппозицией, в то время как у Магнуса в распоряжении находились аборигены-радикалы, которые были не прочь повоевать. После этого Магнус выступил с обращением на всю галактику, призывая джедаев отозвать своих солдат, в противном случае угрожая распылить в мирах республики чуму. Любопытный факт. Согласно рапортам Оби-Вана Кеноби о настоящей личности Зеты Магнуса им стало известно лишь в конце операции, а в ее ходе они считали, что имеют дело с неким ситским последователем по имени Сатурн Гару. При этом Кеноби подмечал, что существовал некий сит по имени Гару, и до самого конца был уверен в том, что он и Падаваны противостоят непосредственно ситам, предполагая, что Сатурн Гару, как раз таки и есть тот самый владыка сит, о котором его предупреждал граф Дуку на планете Джанозис в самом начале войн клонов. Дальше доклад указывал на то, что клоны Коммандос, которые последовали на планету вместе с джедаями, оказались предателями и рабами самого генетика. Я даже не хочу представлять себе, как это стало возможным, внедрить в армию клонов, где каждый видел каждого с момента создания, трех поддельных клонов. А вот дальше уже интереснее. Со слов Кеноби, Магнус хвастался тем, что он может отсканировать мозги джедаев и передать их знания клонам, которые по уверению самого джедая, уже были готовы. Он особо делал отметку на то, что Магнус смог вырастить их за несколько часов, то есть Зета Магнус был настолько искусен в генетике и клонировании, что мог не просто создать клонов, которые внедрились в армию клонов и не вызвали подозрений, но еще и мог вырастить клонов джедаев за просто невозможный срок. Это при том, что до сих пор я считал самым продуктивным в этом вопросе непосредственно программу Спарти, но даже ей без Юсаламири были нужны 10 стандартных месяцев. Какие же тогда знания применял Зета Магнус? Были ли клоны джедаев стабильны? Страдали ли они клоническим безумием? Но если абстрагироваться, то надо понимать, что скорее всего Зета Магнус прекратил свою работу с Дартом Сидиусом до этого момента. Уверен, данный рапорт о создании клонов за несколько часов был доведен до самого Палпатина. Уверен, что тот бы выскочил из своей мантии, чтобы обладать таким подспорьем. Сужу по себе, потому как если бы у меня была такая технология, я поддал за нее парочку звездных разрушителей уж точно. Проблему с нехваткой членов экипажа можно было бы решить за какой-то месяц. И при этом я не сомневаюсь, что Зета Магнус не создавал клонов, которые не подчинялись ему безоговорочно, ведь он к тому времени уже разработал генот. А вот еще одно подтверждение того факта, что Зета Магнус не погиб, после его убийства на Марате В. Республика все же испытала на себе биологическую атаку. Чума, обещанная Зетой Магнусом, оказалась выпущена. Конечно, если сделать скидку на то, что этот мутант крайне разумен и сумел перестраховаться на предмет своей смерти, вроде удара возмездия. Но, кто же в здравом уме, имея доступ к технологии клонирования, не воспользуется таким шансом, подставить вместо себя клона, а самому, пока тебя считают мертвым, уйти в тень? Ведь даже я. Так, а теперь отвлечемся от происходящего. Я вызвал из архива голограмму Зеты Магнуса. Зета Магнус. Мутант явно обожал носить андеронские доспехи, стиль уж очень характерный. А андерон в прошлом не раз и не два был замечен в истории ситов. Дарт Бейн, Фриддон Натт, борьба Митры Сурик против триумвирата ситов. И это лишь то, о чем я сам знаю. Но твердо уверен, что еще больше я не знаю. Что ж, угрожает ли моим планам Зета Магнус? Нет, не думаю. Я более чем уверен, что мутант после смерти своего клона отступил в неизведанные регионы и в настоящий момент там где-то окопался. Искать его? Для чего? Потому что он преступник и биотеррорист? Нет, спасибо. Меня его преступная деятельность не волнует. Мне он не сделал ничего плохого. На данный момент, естественно, сотрудничать с ним? Да, думаю, такой специалист мог бы решить проблемы с клонированием. Но тут же возникает ряд вопросов. Первый и главный из них, а можно ли доверять его работе? Я не знаю, что ему обещал Палпатин за свои труды, не знаю, рассчитались ли они, и не в обиде ли мутант на своего бывшего работодателя. Каковы гарантии того, что, получив доступ к имперским клонирующим мощностям, Зета Магнус, если он все же жив и доступен для общения, не преподнесет какой-нибудь сюрприз? Честно говоря, у меня такой уверенности нет. Как и того, что он не прибудет в виде клона, а следовательно, угрозы жизни для него безрезультативны. У меня уже есть безумный Гбат, и перехитрить его возможно лишь по причине того, что он дефектен. Но Зета Магнус прожил десятки лет и проблем с психикой у него замечено не было. Следовательно, он стабилен и умеет мыслить на несколько шагов вперед. Настоящий Траун может быть и смог бы его перехитрить, но я, не он. Как бы ни старался это доказать. Второй вопрос, вопрос оплаты, даже как-то блекнет под тяжестью первого. Деньги у меня есть, но уверен, что этот разумный не так часто принимает имперские кредитки, как съедает тех, кого считает своим врагом. Интересно, а не было ли у него желания сожрать Дарта Сидиуса? Насколько знаю старого интригана, он не любил работать с кем-то на равных, всегда держа камень за пазухой, чтобы в нужный момент его использовать. Если так, то арканианский генетический мутант явно имеет на империю и ее служителей огромный зуб. Итак, Зета Магнус, не вариант для разбора ситуации с генот. Нужны менее экстравагантные союзники. Те, кого можно купить за деньги или завоевать их лояльность иным способом. Например, избавив от гнета преступной организации. Но это все, что касается ситуации с программой генот. Я уже выдал запрет на ее использование на объекте гора Тантис. Генерал Кавилл подтвердил этот факт официальными каналами, а оперативники подполковника Астериона – негласными. Так что можно пока выдохнуть. Теперь переходим к более насущным проблемам, вроде Градина Тиерса. В настоящий момент он летит передать привет бывшему гранд-адмиралу Октавиану Гранду и тем самым подчистить следы, ведущие ко мне, заодно обернув их в другую сторону. В который раз задаюсь вопросом, могу ли я доверять этому человеку, или все, сказанное им, ложь, которая внедряется лишь для того, чтобы я в нужный момент сыграл свою роль, или у меня просто разыгралась паранойя. Так или иначе, но мне необходимо что-то решать с майором и его клонами, как генодами, так и тем, кто в прошлом состояли в 501-м легионе. Может быть, я все же перегибаю палку, и то, что происходит, лишь плод моего воображения, но все же уверен, что в данном случае совпадения не случайны. Кто-то из тех, на кого я думаю, явно решили устроить мне трепку. Сейчас, завтра или через месяц, но они сделают свой ход, и уверен, он будет направлен исключительно на то, чтобы заставить меня уйти из политики и переключиться только лишь на ведение военных действий. Хорошо, зафиксируем мысль. В представлении моих недругов я должен лишь воевать и ослаблять новую республику. Честно говоря, я бы и рад, так как ослабление сил Корусанта и последующая атака имперцев и возрожденного императора Палпатина соответствует моему плану. Проблема лишь в том, что я пока даже не подозреваю, кто именно пытается действовать против меня. Захватить Тиерса и начать его пытать, даже не смешно. Он императорский гвардеец и явно умеет переносить подобные методы допроса. Иначе Палпатин имел большую уязвимость в своей личной охране. Ведь в их памяти скрыто столько, что любой враг императора был бы не против. Стоп, зафиксировали мысль. Память Тиерса, он же стал частью программы клонирования. Следовательно, его память была отсканирована и поступила в обработку. Файлы Генот указывают, что исходные воспоминания всегда сохраняются. В технологии Спарти они вообще не подвержены изменениям. Первая программа внутри горы Тантисс вообще не актуальна. Следовательно, если генотип Тиерса уже поступил в клонирующие цилиндры, то я получу не одного, а сразу 20 тысяч потенциальных предателей. Ну нет, так не будет. Бросив взгляд на свой планер, с облегчением заметил, Тиерс поступит в клонирование только через две партии, ведь он исходник для штурмовиков и гвардейцев, но никак не для флотских специалистов, из числа которых до конца этого месяца должен быть сформирован экипаж для одного из трофейных звездных разрушителей. Составив депешу для генерала Кавелла, отправил ее шифрованным каналом. Так, с клонированием Тиерса мы приостановили. Пусть пока создаются экипажи для звездолетов. Техники у нас есть, а вот экипажей не хватает. Подчиненные Астериона получили приказ просмотреть память майора. Если он не обладает способностью забывать некоторые моменты своей жизни или кто-нибудь специально не стер ему память, то контрразведка быстро выяснит, виновен ли он в предательстве или нет. А дальше уже решим, что с ним сделать. Хотя, неужели так много вариантов? Как оказывается, да, немало. Минимум три, причем, если пораскинуть мозгами, не так уж и важно, предатель он по своей сути или нет, как минимум для двух из трех вариантов. А с другой стороны, третий можно использовать и вообще с любым из разумных в моем подчинении. Но произойти это должно тогда, когда моя популярность достигнет наибольшего пика среди подчиненных, чтобы произошла нужная реакция. А пока, ХМ, Дантуин. Планета, на которую принцесса Лея указала в четвертом эпизоде «Звездных войн» как на место, где располагается база мятежников. И если я правильно помню, там некогда располагался храм джедаев, и там же действовал Зета Магнус, создавая проект Генот, и там же за ним охотился Мейс Винду. И расположена эта планета не так уж далеко от Содружества Пяти Звезд. Кажется, пора Мари Джейд выдать еще одно задание. О, легка на помине. Гранд-адмирал, девушка почтительно поклонилась, слегка направив корпус в мою сторону. Я прибыла на Ягумалую. Обнаружено, что Теланкарди ведет здесь свои дела, один из его кораблей был идентифицирован. Мне приступить к расследованию? Все чудесотее и чудесотее. И почему я думал, что хоть где-то будет просто? Впрочем, разве не на это я рассчитывал? Примерно на это. Правда, думал, что вот так сразу мы не сможем обнаружить место его интересов. Но не являются ли дела Карди как раз связаны с его желанием перенести свою встречу с Лией Органайсола? Эту информацию необходимо проверить до встречи с кораблестроителем, произнес я. Если появление подручных Карди носит здесь случайный характер, то размещение работ по проекту «Астероид» на Яге Малой не имеет смысла. По крайней мере в запланированном объеме. Расследую, но не в ущерб встрече с кораблестроителем. Он в приоритете. В конце концов мне нужен специалист по модернизациям. Очень сильно нужен. Не в укор господину Риесу, конечно. Я поняла, гранд-адмирал, сообщила девушка. Аудиенция намечена на завтра. Уверена, что за сутки я смогу разузнать, насколько глубоко Карди проник в имперский осколок. Кажется, для нее это личное. Только не в ущерб основному заданию, напомнил я. Сперва хотел передать ей приказ выдвигаться на Дантуин и еще одно, а потом понял, что не настолько уверен в благополучном исходе ее миссии по расследованию деятельности Карди. По завершению этого задания, у тебя будет другая работа, не терпящая отлагательств. Я поняла, гранд-адмирал, девушка коротко кивнула и отключилась. Да дела, гранд-адмирал, сэр, раздался голос капитана Пеллиона из Камлинка. Доклад от капитана Шнайдера с Немезиды. Сообщают, что на Яге Малой обнаружен корабль Теланакарди. Вот как, я постарался изобразить легкое удивление в своем голосе. Не нужно никому знать о том, что Джейд докладывает мне отдельно от официальных каналов связи. Перешлите мне всю имеющуюся информацию. Будет исполнено, гранд-адмирал, отозвался командир Химеры, отключаясь. Глава 44. Выверт. Для той, кому когда-то сам император доверил секретный код, дающий возможность влезать в центральные компьютеры кораблей имперского флота, было сейчас крайне неоднозначно с точки зрения личных амбиций лезть сейчас в помещение информационной базы данных порта через вентиляционную шахту. Можно даже сказать, унизительно. Особенно, если принять во внимание тот факт, что местный администратор этого уровня очевидно пренебрегал своими обязанностями по сохранению вверенных ему помещений в чистоте, потому что в том слое пыли, который Мара была вынуждена собрать на свой костюм, явно можно было спрятать парочку нажимных противопехотных мин. И если б не портативный сканер, обнаруживающий любую электронику, она никогда не смогла бы продвигаться так быстро. А сейчас, всего лишь у нее все волосы в пыли, весь костюм в грязи, на лице паутина и куча мусора, который необходимо преодолеть в перспективе. Шикарно. Просто работа мечты. За нее наверняка будут драться на смерть и стоять в очередях с огромным конкурсом на место. Впрочем, на то она и рассчитывала, воспользоваться тем путем, которым никто и никогда бы не воспользовался. Ну, кроме служебных дроидов, разумеется. Вот только местному распорядителю было плевать на чистоту вентиляции, дроидам тоже, а уж Маре должно быть и подавно. Но как же сильно хочется чихнуть. О, черные кости императора, сколько же тут грязищи. Даже респиратор не справляется с очисткой воздуха. Мара поймала себя на мысли, что только что использовала ругательство, которое находилось в употреблении по всей галактике, кроме имперского пространства. А ведь раньше она не могла даже подумать о том, чтобы вот так просто помянуть Палпатина в ругательском контексте. Даже после смерти. Время течет, галактика меняется. Теперь она свободна от ментального приказа Палпатина и жизнь предоставлена самой себе. Впрочем, надо не забывать, что она работает на Гранд-Адмирала. Не просто служит ему бездумной куклой или посыльным, а полноценным участником компании. И эта открытость, конечно, подкупает. Но не стоит забывать и о том, что верховный главнокомандующий никогда впредь не открывал свои карты, по крайней мере полностью, и делал это лишь тогда, когда это соответствовало его планам. Любопытной особенностью Трауна всегда являлось то, что он никогда прямо не лгал, не договаривал, опускал ряд моментов, но не лгал в глаза, по крайней мере в том случае, когда знал истину. В общем и целом, Мара не сомневалась в логике Трауна. Палпатин после своей смерти продолжает их использовать для достижения своих целей. Это как раз в его духе, манипулировать разумными истинами. Что ж, в таком случае придется как следует попотеть для того, чтобы помочь Гранд-Адмиралу достичь его целей. Потому что Палпатин после своего возвращения однозначно не успокоится в вопросе воздаяния тем, кто не исполнил его волю или оказался неверен империи, а оказаться в его застенках ой как не хочется. Поэтому пора прекращать рефлексировать и необходимо продолжать ползти сквозь этот мусор, медленно, не вызывая шума в вентиляции, чтобы достичь. Ох ты, вот ты ж где, Люк, прямо перед ней, как и гора пыли, которая собралась за время путешествия. Сверившись со сканером, который упрямо твердил о том, что она рядом с целью, девушка быстрыми и бесшумными движениями разгребла пыль и мусор, чтобы освободить себе дорогу к прямоугольной вентиляционной панели. Эх. Придется замаскировать волосы, чтобы не слишком сильно было видно, что она путешествовала через пыльное пространство. Прислушавшись к силе, которую она едва-едва начинала контролировать вновь, припоминая уроки, которым ее обучали в прошлом, девушка направила неосязаемую энергию в помещение перед собой. Как она и предполагала, здесь находился один дежурный, скучающий, практически засыпающий. Впрочем, чего еще ожидать от разумного, в обязанности которого входит обслуживать серверы верфи, находящихся под мощнейшей защитой. Мара подползла поближе к вентиляционной решетке, выдернула из кармашка на поясе монитор с оптическим щупом, просунула длинный конец, заканчивающийся миниатюрной голокамерой меж декоративных прутьев решетки. Изображение на камере продемонстрировало типичную для конторы системного администратора картину, заваленный частями компьютерных внутренностей и объедками пищи рабочий стол, увенчанный несколькими терминалами-моноблоками, на которых выводились данные с сотен сенсоров и компьютеров по всему комплексу грузового терминала верфи Егемалы, и огромное количество мощных серверов, расставленных, подобно шкафам, перемигивающихся десятками огоньков, по периметру всего помещения, которые, на мгновение, ни разу не меньше сотни квадратных метров площади. То, что нужно, прямой доступ к служебной информации. А насколько знала Мара из своего прошлого, каждый сервер хранит немалое количество информации. Впрочем, это уже детали. Главное то, что если имперцы продолжают следовать протоколам информационной безопасности, созданным еще в первые годы существования Галактической империи, то есть большой шанс не только на то, чтобы покопаться в данных верфи, но и на большие, намного большие. Главный принцип имперской разведки – информация подается по нескольким каналам связи одновременно. Это мера предосторожности для того, чтобы сообщение, посланное оперативником своему координатору, не оказалось перехвачено и изменено с целью дезинформации. Для недопущения подобного, одно и то же сообщение пересылается по множеству каналов связи, что гарантирует в том или ином случае доставление до адресата оригинального сообщения. Правда, добавляет работы аналитикам имперской разведки с целью установления истинности сообщения, когда у тебя условных 5-6 вариантов одного и того же сообщения, необходимо установить, какое из них является истинным. Кажется, что вроде бы это доставляет огромную кипу работы аналитикам, но на самом деле все намного проще. Каждый агент имперской разведки имеет свой собственный почерк составления документов, особое построение фраз, способ многократной кодировки информации, намеренные ошибки, которые легко списать на общую безграмотность, но на самом деле являются лишь намеренными знаками идентификации информации. Таких способов много, тысячи, если не миллионы. Безусловно, многие из них известны аналитикам имперской разведки, но некоторые все же до сих пор не скомпрометированы разведчиками Новой Республики, а следовательно при должном подходе она получит гораздо больше, чем простые данные о грузовых манифестах. Но только в том случае, если имперцы продолжают подключать к тайным каналам связи банки данных, которые не должны быть к ним подключены официально. Но имперская разведка, а в частности, Убекторат, любит запускать свои лапы туда, где им не место. Пронаблюдав за системным администратором несколько минут, девушка вернула устройство наблюдения на место, после чего вынула специальный инструмент, небольшая трубочка, в которой находится баллончик со сжатым воздухом, под очень высоким давлением. И все для того, чтобы выстрелить иглообразные снаряды с содержимым самого разнообразного содержания. Затем исключением, что время реагирования химического содержимого в иглах дротиках одно, мгновенное, ну или почти, зависит от индивидуальных особенностей организма. Впрочем, этот паренек достаточно худощав для того, чтобы снотворное сработало мгновенно. Конечно, можно было бы использовать и нервно-паралитическое вещество, но какой смысл? Этот парень не враг, не республиканец, не предатель, он имперец, простой работяга, который получает кредитов 10 в час за свою работу. Впрочем, она и не особо пыльная. И тот факт, что в помещении нет ни единой камеры наблюдения, лишь подтверждал тот факт, что местная администрация не очень-то и верит в нарушение безопасности этого помещения, а потому работничек ведет себя так наплевательски. Девушка, нацелив дротикомет на свою жертву, дождалась, когда системный администратор начнет позевывать и потягиваться, после чего произвела выстрел. Тонкая игла прошла сквозь засаленную рубаху, впилась в подмышечную впадину человека. «Ах ты, зараза!» — только и успел выговорить системный администратор, подумав, что его укусила какая-то ползучая летучая кусачая тварь из породы москитов. Но разобраться, в чем дело, парнишка не успел, его веки и тело расслабились. Парень уснул и проспит часа полтора, зато проснется свежим и отдохнувшим. Многим бы так хотелось, но вряд ли получится. Девушка, прислушавшись к храпу молодого мужчины, поддела декоративную пластину, осторожно поместила ее на другую часть вентиляционной шахты. После этого, ухватившись пальцами за края прямоугольного проема, вытолкнула тело наружу, негромко чертыхнувшись от того факта, что вслед за ней все же вылетел клуб пыли и грязи, который грохнулся на стол, смешавшись с компьютерным добром и объедками. Просто блеск. Мара, покачав головой, прошла ко входной двери, внимательно осмотрела декоративную накладку панели управления, после чего аккуратно ее вскрыла без повреждений. Взглянув на механизм, девушка вынула из жесткой манжеты рукава костюма тонкую иглу, после чего воткнула ее в переплетение проводов, устроив короткое замыкание системы блокировки двери. Ну все, теперь без взлома эту панель не открыть, а она явно из бронированного материала. Придется постараться, ведь другого входа тут нет, в том числе и аварийного. Впрочем, нарушения пожарной безопасности со стороны руководства терминала ее не интересовали. Девушка приблизилась к главному моноблоку, с брезгливостью убрала с клавиатуры куски пищи. Энда, какая неряха, с головы девушки упал клок пыли, прямиком в кружку с давно остывшим кафом. Проследив ее полет, Мара хмыкнула, посмотрев на системного администратора. Ну да, кто бы критиковал. Впрочем, у нее и без того мало времени. Момент встречи с господином Зионом приближается, притом неумолимо. Следует поторопиться. Рыжеволосой бестии хватило всего пары взглядов на компьютерную систему, чтобы понять, операционная система и программы, используемые в грузовом терминале, являются стандартными. Правительство Содружества Пяти Звезд не придумали ничего нового, ленивые, ведь это так просто. Девушка воспользовалась учетной записью системного администратора, чтобы получить доступ ко всей базе данных терминала. Многие думают, будто системный администратор – это разумный, который обеспечивает безопасность данных на серверах, но забывают о том, что этот же разумный является ключом к прямому доступу к данным на серверах, потому что он сам заботится об этой системе, знает все ее сильные и слабые стороны, а также именно он создает костыли, на которых держится вся безопасность системы, и у него, в отличие от рядовых сотрудников и пользователей этой системы, нет никаких ограничений секретности, потому что он сам устанавливает для пользователей эту же систему безопасности и фрагментации данных. Поэтому потребовалось всего пара секунд для того, чтобы найти необходимое. Итак, список грузовых кораблей, прибывающих или отправляющихся на Илис Егемалый. Посмотрим. Хаэма все серьезнее, чем она ожидала. Карди здесь не просто осуществляет грузоперевозки. Он тут едва ли не постоянный грузоперевозчик. Конечно, Карди после ее ухода сменил идентификационные данные своих кораблей. Он довольно сообразительный и разумный. И прекрасно понимает, что если Мара являлась агентом Империи, то ему необходимо прикрыть данные о кораблях, с которыми она успела ознакомиться за время работы на него. Проблема в том, что Карди знает о том, что имперские сканеры не просто фиксируют идентификационные данные кораблей, но и фиксируют информацию о следах их двигателей. Все они аккумулируются в базе данных для того, чтобы правоохранителям было легче работать с информацией. И при всем желании, Карди не может изменить или подделать подобные данные. Не потому что не может, конечно же может. Просто у него недостаточно средств, чтобы изменить сигнатуры двигателей путем их полной замены на своем флоте. Но частично он уже это делает. Мара выявила корабли с частичным совпадением сигнатур. Значит, Карди пытается скрыть свою работу. Логично. Просто ей повезло добраться до данных раньше, чем он завершил переоборудование своих кораблей. Итак, корабли Когтя прибывают на Егемалую раз в неделю. При этом, для них всегда зарезервированы места, а эта услуга крайне недешевая. Впрочем, руководство верфи по указке сверху в состоянии решить эту неприятность. А теперь давай ознакомимся с коносаментами. Грузы продовольствия, грузы оборудования, системы связи, компьютерная техника. Вроде бы ничего криминального, но Мара точно знала, что грузовые ведомости поддельные. Они нужны лишь для таможенников, которые, да, все верно, корабли освобождены от таможенного досмотра. Они прибывают сразу под разгрузку, которую осуществляют МММ в военной части верфи. Значит, и грузы военные. Что бы ни привозил сюда Карди, это явно необходимо для милитаризации. Учитывая тот факт, что основа его флота – транспортные звездолеты типа действий различных моделей, то и объемы перевозимых грузов – значительные. Из этого можно сделать какой вывод? Карди имеет неплохие связи как минимум в руководстве верфи, но это легко проверить, нужно уточнить, кто выдает ему разрешение на парковку. МММ – это не руководство верфи, военное командование. Следовательно, это не контрабандные поставки, прямые военные перевозки, замаскированные под товары гражданского назначения. Все просто. Грузовой поток кораблей Карди никогда не прерывается, значит, поставки происходят давно. Скорее всего, это часть логистической сети, функционирующей либо при прежнем начальнике Карди, полумифическом Жорже Кардосе, или же Карди организовал ее самостоятельно. Как это проверить? Да очень просто. Девушка переместилась на изучение данных серверов, нашла тот из них, кто наименее загружен информацией. Что здесь хранится? Так, обычная рабочая информация, ничего важного. Копируем сюда данные о перевозках выбранных кораблей. Да, это может быть и ошибкой, если в прошлом использовались иные звездолеты, особенно при Кардосе. Но тут есть логическое зерно. Если этим в прошлом занимался бывший начальник Карди, то какие могут быть претензии к последнему в том, что происходило до того, как он поднял флаг организации? Правильно, никаких. Тогда он был подчиненным и исполнял приказы, а сейчас он сам их отдает, инициатива его, следовательно, и последствия на нем. Маре потребовалось несколько минут для того, чтобы скопировать грузовые данные. После этого она переместила на сервер данные о сигнатурах двигателей. Это облегчит охоту на подчиненных Карди и позволит установить планеты, на которых те бывают. Что ж, то, зачем она сюда пришла, девушка добыла. До встречи еще немало времени. Можно было бы и заняться взломом архива имперской разведки, но ей точно не хватит времени на то, чтобы украсть у них данные. По крайней мере, полноценный архив. А какой прок от части? Правильно, никакого. Но ведь она и не собиралась воровать данные из архива. Достаточно будет сделать кое-что другое. Девушка без особых проблем, используя свои навыки и секреты компьютерной системы империи, смогла обнаружить один из каналов передачи информации в Убиктарат. Любопытно. Идентификационный адрес устройства, которое принимает данные с Егемалы, является неизменным. То есть это всегда одна и та же аппаратура. Вот только время передачи данных всегда различное. Что это означает? В первую очередь то, что перемещаются различные объемы информации. Это логично. Но дело-то не в этом. Скорость передачи информации по каналам имперской разведки всегда высока, а здесь тратится гораздо больше времени. И несмотря даже на то, что объемы данных, передающихся в разведку, различаются не критично, время всегда различается. Порой самые большие объемы передаются быстрее, а меньший массив информации – дольше. Почему? Да все просто. Их получает корабль, который приближается к ретрансляторам Галанета в соответствии со своим курсом, подключается к сети и тянет информацию на свои сервера. Чем больше ретрансляторов необходимо пройти массиву данных, тем дольше время передачи. Ловко придумано. В прошлом такого не было. Значит, Убиктарат умеет удивлять. Мара могла бы потратить время на то, чтобы попытаться взломать защиту оборудования Убиктарата, чтобы выяснить название и курс корабля, но не сомневалась в том, что сервера командования имперской разведки тем или иным способом защищены от подобного. Самый простой способ – фрагментирование данных и отсутствие прямой связи между серверами хранения информации и центральным компьютером корабля, на котором находятся банки данных. Но это не значит, что нельзя вычислить систему. Достаточно будет сопоставить время передачи данных с пропускной способностью каналов связи, после чего наложить полученную информацию на карту расположения ретрансляторов и выяснить даты, время местонахождения корабля Убиктарата, после чего составить алгоритм его посещения тех или иных ретрансляторов, установить закономерности и организовать засаду. Проще только у младенца соску отобрать. По крайней мере, так кажется. На практике будет, конечно, труднее. Да и нельзя исключать тот факт, что компьютерная безопасность на этом корабле все же смогла отследить ее проникновение. Хоть она и замаскировала свою акцию под типовой обмен данными, нельзя исключать шанса провала. Дураков в Убиктарате и имперской разведке обычно не держали. Сейчас тоже маловероятно, что пошли на подобный шаг в пользу увеличения своей численности и ослабления собственной безопасности. Это слишком глупо. Мара потратила еще десяток минут, чтобы проникнуть в различные системы и базы данных, собрав информацию о системе обороны Еги, ее ремонтным и производственным возможностям. Здесь уже пришлось посложнее, но в свое время она неплохо общалась с компьютерным специалистом Карди, Гентом, который просто мастер на все руки и, а еще он крайне интересная личность, фактически, большой ребенок, притом, довольно гениальный. Если разваливать организацию Карди, то этого мальчика необходимо завербовать. Уж он-то однозначно сможет найти подход к архивам имперской разведки, обнаружить корабль и навести на него Трауна. Опасно ли связываться с Убиктаратом и уж тем более накладывать руки на их святая святых, информацию, без сомнения опасно. Но игра стоит свеч, так как Убиктарат хранит немало тайн, каждую из которых верховный главнокомандующий может использовать в своих целях. Девушка потратила еще 10 минут на заметание следов, на копирование нужной информации на выбранный сервер, нашла его расположение в массиве жестких дисков, произвела извлечение, после чего, убрав следы пыли и мусора со стола, убрала дротик со снотворным из тела системного администратора. При этом обработала ранку из бакта аэрозоля. Прокол на коже и легкий синяк пройдут через несколько минут. Концентрированное лечебное вещество сработает как нужно. Это проверено не раз и не два. Девушка проверила еще раз помещение на предмет отсутствия следов. Ни отпечатка пальцев, ни волосинки. Порядок. После этого она легко забралась обратно в вентиляцию, вернула декоративную панель на место и продолжила свой путь по узкой металлической шахте. Ну почему их строят такими, что даже хрупкая женщина с трудом протискивается? 6 оборонительных станций и 4 эскадрильи наземного базирования. Вот чем меня намерена встретить оборона планеты Кайфел. И вроде бы все достаточно неказисто, для прорыва подобной системы обороны придется как следует потрудиться. На что явный расчет, а иначе и быть не может. Слишком сильно разнесены станции друг от друга, чтобы организовать сколько-нибудь мощный заслон силам вторжения. Проще говоря, парочка галлонов расположена над полюсами планеты, а огненные звезды – на орбите вдоль экватора. В идеале это должно стать причиной затяжного боя, так как подобная оборонительная тактика предполагает, что станции будут иметь возможность взять любого атакующего их противника под перекрестный огонь. Но заковырка как раз в том, что предполагает, защитные станции типа «Огненная звезда», пусть еще и достаточно бойкие, но морально устаревшие сооружения. Как ни странно, но их многочисленные лазерные орудия банально не способны бить столь же далеко, как и станции типа «Галлон». Да, я сам был несколько удивлен тем, что орудия, лазерные и турболазерные, в этой вселенной имеют такое понятие как дальнобойность. Учитывая, что конструкция турболазеров известна уже не 1000 лет и принципиально нового в них изобретено маловато, факт остается фактом. Дальность стрельбы турболазеров определяется в так называемых единицах измерения. И, к сожалению, я не имею возможности перевести местную систему дальнобойности в привычные километры или метры. По одной простой причине, такая информация отсутствует в тех данных, с которыми я в настоящий момент работаю. Но предполагаю, что единица явно не равна 1 стандартному километру и уж тем более меньше световой секунды. Вероятно, расшифровка этого термина имеется где-то в учебном материале имперского флота, но, к сожалению, я банально не успеваю обнаружить и понять этот термин. Орбитальная оборонительная станция «Огненная звезда». Впрочем, эта незадача вполне себе легко решается изменением систем счисления на компьютере, на котором я рассчитываю план предстоящего нападения. Итак, создание зонтика из прикрывающих друг друга перекрестным огнем 6 станций не является возможным с полным покрытием орбиты в реалиях планеты Кайфел. Разница в первую очередь в расстояниях между станциями приводит к тому, что между галлонами и огненными звездами имеются слепые пятна. Не самые большие, но это лишь по меркам космоса. В действительности это весьма обширные пространства. И это первая часть плана.